1960 году остров расположен на широте 44-48-0 н, долготе 49-20-0 о от Гринвича. Он лишь совсем недавно вышел из-под уровня моря. Длина острова 50 метров, ширина 28 метров. Остров вытянут в меридиальном направлении и сложен сплошными мелкопористыми доломатизированными известняками, желтоватыми и серыми. По возрасту это Титон, вопрос, или Нижний Неоком, свита Даг-Ада. Известняки спускаются непосредственно в воду, выступы их видны также и под водой вблизи берега. В 2-3 метрах от берега они сменяются мелкозернистым песком с большим числом мелких раковин. Остров покрыт сплошными скоплениями каспийских ракушек, местами скрывающими коренные породы. Падение уровня моря обнажило остов затонувшего колесного корабля. Видимо, это судно «Надежда». Вот и все. Как не похоже это описание на то, что мы тогда увидели и почувствовали. Мы были потрясены. Около столетия пролежало затонувшее судно во мраке под водой, пока обмелевшее море не отдало его снова солнцу и ветру. Мы стояли в молчании возле полусгнивших, позеленевших обломков, наполовину занесенных песком и ракушкой. Наружную обшивку давно унесла неспокойная Каспийская волна. С обнажившимися шпангоутами судно походило на огромную обглоданную воблу. Оно покоилось вверх дном, днище его облепили раковины и истлевшие водоросли, от которых несло зловонием. Когда-то это был колесный пароход из тех, что бороздили Каспий в конце прошлого века. Иван Владимирович осторожно нагнулся над грудой праха. Он искал, не сохранилось ли название судна, но не нашел. Я посмотрел, нет ли скелетов. Не было. Может, моряки спаслись? Об этом не поминалось в старой лоции. Возможно, они и погибли, когда корабль перевернулся вверх дном, а кости их растащили, как шакалы, штормовые волны. Прозрачная холодная вода с блестящими продолговатыми льдинками тихо плескалась вокруг обломков. Лиза вдруг заплакала. Она вспомнила мать. Я тоже почувствовал себя неважно и пошел скорее по берегу. Раковины шуршали под ногами. Дул легкий бриз. Островок чуть заметно поднимался к середине, края его уходили в воду. Он был пустынен, не обжили его еще ни птицы, ни тюлени. Я посмотрел на море. Оно словно затаило дыхание. На горизонте ни паруса, ни облачка дыма. Я прошелся по острову и, несколько успокоившись, вернулся к своим. Иван Владимирович ласково утешал Лизу. Она, впрочем, уже не плакала, но лицо было грустным. Фома стоял подле и смотрел на нее с любовью и жалостью. Заговорить с ней сейчас он не смел. Мальчик, насвистывая, бродил по острову, искал место, где сделать срез. Солнце играло в его золотисто-каштановых волосах, бороде. На нем была клетчатая ковбойка, расстегнутая на груди. Куртку он сбросил на песок вместе со шляпой. «Яша!» — крикнул он. «Принеси-ка из лодки молоток и лопатку!» «Иван Владимирович, Лиза, идите сюда, смотрите, какие выражены доломиты! Интересно, каков их возраст?» Мы пробыли на острове 3 дня, пока не закончили все исследования. Перед отъездом у нас был гость, да еще с ночевкой. Глеб. Он прилетел после полудня один, без бортмеханика, весело со всеми перездоровался за руку, с аппетитом поел наши ухи, осмотрел остров и затонувший корабль, шутил с Лизонькой и Васой Кузьминичной. Он отнюдь не торопился. «Тебя не захватит ночь?» — напомнил ему мальчик. Глеб пренебрежительно махнул рукой. «А ну их всех к дьяволу! Надоело! Ни покоя, ни отдыха! Сколько можно это терпеть? Остаюсь у вас ночевать!» Мы помогли ему укрепить гидросамолет веревками и якорями. Глеб радовался, как школьник, сбежавший с 5-го урока. ходил за Лизонькой по пятам, смешил ее. Фома изредка посматривал на них, делая свое дело.